Интервью на SBS. Это нужно знать. 311 выпуск. 2 октября 2004 год. Речь идет о том, почему одни люди зарабатывают деньги, а другие нет. В чем заключается разница? В умении грамотно инвестировать? Совсем нет. Для начала необходимо иметь стартовый капитал, а также свободные средства, которые можно использовать для инвестиций. Если у вас нет свободных денег, вы будете вынуждены спешить, даже вкладывая. А инвестиции, где вы ограничены временем, неизбежно терпят крах. Кому в таком случае достанутся ваши деньги? Тем, кто, как я, инвестирует с помощью свободных средств, то есть крупным игрокам, которые только и ждут таких возможностей. Если вы инвестируете, беря кредиты, это не ваши активы, это ваши долги.